Звуки Ирины Снеговой, музыка Юрия Зайцева. Я эту песню для тебя пою, без песни как мне жить? Пусть кто-то слепнет, кто любовь свою осмелится забыть. За годом год роняет лист глаза, 6 лет я жду любя. Я умереть готов за те глаза, что видели тебя. Идти не в силах, будто в землю врос, стою на берегу. Я полон слез, я полон жгучих слез, оплакать не могу. За годом год роняет лист глаза, 6 лет я жду любя. Я умереть готов за те глаза, что видели тебя. Друг другу спины, жуем без пива в облу мы. На это есть причины, как Прометей у стены. На крючьях карабины святые мы занесены. Уже наполовину, как Прометей у стены. На крючьях карабины святые мы занесены. Уже наполовину, а утром розовый туман колышется над нами, стоит стена, как истукан, и шевелит бровями, а тут спины не разогнуть. Окаменела шея, а за спиной такая жуть. Прихожая Кощея, а то спины не разогнут. Окаменела шея, а за спиной такая жуть. Прихожая Кощея, а шлямбур дятлом по стене. Да черта работенки, и не зимы все вверх и вверх. На паутинах тонких не век железь, вершина есть. Мы сядем, свесим ноги, пройти такую круговерть. Давно не так уж многим не век железь, вершина есть. Мы сядем, свесим ноги, пройти такую круговерть. Давно не так уж многим, давно не так уж многим, давно не так уж многим. Незнакомый прохожий, мне твой взгляд знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречались все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Первый кайф мы уже отыграли, но одно лишь сумели понять, чтоб тебя на земле не теряли. Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Ну тут женская партия. Отгорели зарницы. Черт возьми, я слов не помню. Не помню слов. Охуехал мой Миленок, просто слова надо написать. Пишет. Пишет. Пиши. Ну давай. Охуехал мой миллионок, охуехал навсегда. А я в жены не вязалась. Я ж не целый год ждала. А я в жены не вязалась. Я ж не целый год ждала. Говорили мне подружки: не манди, невная река. Как я буду с ним купаться, с толстым худенько-така. Как я буду с ним купаться, с толстым худенько-така. Запизделали мы в ЗАГСе, прямо в сраннего утра. Пальцем желтое колечко, запер девку навсегда. Пальцем желтое колечко, запер девку навсегда. Я ж не целый год ждала. Так, мне теперь дождь. Это, по-моему, есть, да, запись или нет? Да. Желтые капли, желтые листья. листья, желтая осень в небе повисла, желтые капли, желтые листья, дождь, дождь, дождь, дождь, дождь донимает сверху и снизу, мокрые голуби жмутся карнизом. Мокрые голуби жмутся карнизом. Дождь, дождь, дождь, дождь. Дождик в сутулые крыши стучится, бьется о стекла звонким копытцем. Бьется о стекла звонким копытцем. Дождь, дождь, дождь, дождь. Снимет усталость и непременно, дождь успокоит тихим рефреном, снимет усталость и успокоит. Дождь, дождь, дождь, дождь, дождь не ночами жаркими снится, колют во сне прохладные спицы, колют во сне прохладные спицы. Дождь, дождь, дождь, дождь, ты вместо самых добрых известий несколько капель вышли в конверте, несколько капель вышли в конверте. Дождь, ты вместо самых добрых известий несколько капель вышли в конверте, несколько капель вышли в конверте. Дождь, дождь, дождь, дождь, дождь, дождь, дождь, дождь. А, есть коротенько, ну насколько? Есть у вас такая? Имейте мужество. Имейте мужество начать сегодня, а не завтра. Имейте мужество врача, скрывающего правду. И если вдруг на полпути вам ноша сгорбит спину, имейте мужество пройти вторую половину. И если женщину одну не хочется обидеть, и если женщину одну не хочется вам видеть, и вы не можете порвать неделю за неделей, имейте мужество сказать, как есть на самом деле. Имейте мужество молчать, не вязнуть в мелкой ссоре. Имейте мужество рыдать, поняв чужое горе. Его не купишь все равно ни с возрастом, ни с чином. Имейте мужество, оно присущее мужчинам. На медне у меня болел живот. Я съел в столовой шницель из свинины. Он старым был, как тот водопровод. Сработали еще рабами Рима. И Иннокентий, друг интеллигент, сказал: ты о лекарствах и не думай, я вылечу тебя в один момент. Пойдешь со мною в финскую сауну, здесь духота и сигаретный чад, а там приятно и полезно даже. И как еще в народе говорят, других посмотрим и себя покажем. Получим импульс бодрости и сил. Ты ж помнишь в кинофильме с легким паром, чудак помылся, вышел, сел в такси, а через час женился на Барбаре. Он убедил меня в конце концов, и слушая полезные советы, в парилку я вошел почти раздетым. Осталось лишь на пальчике кольцо. Таким, наверное, есть кромешний ад. Болят глаза и плохо с носоглоткой. Здесь градусов 120, говорят. а это же как три бутылки водки. Я ситуаций грозных не боюсь, со мною в жизни всякое бывало. А тут вдруг вспомнил бабушку свою и их народный эпос колевала. Броню себя и Кешу заодно. Сидели б дома, да таранку б ели, допили бы крепленное вино фужерами, как Моцарт и Сальери. Вдруг чувствую, что мне колено жжет, и запах раскаленного металла. Гляжу, а это с пальчика кольцо по капельке на ногу мне стекало. Что было дальше, помню, как в бреду, как будто Кешу бью и громко плачу. Кричу я, до рубля не досижу, верните 50 копеек сдачи. И не мириться с Кешею вовек решил я окончательно и твердо. Он просто нехороший человек, а это значит, он звучит не гордо. Он просто нехороший человек, а это значит, он звучит не гордо. Толя Владимирович, только что перед вами выступал Синя Кац, песня которого мне очень нравится. Я спою свое посвящение Сине Кац. Есть медная труба. Извините, я переставлю немножко выше. У каждого полка есть медная труба. Во взводе есть всегда веселый запевала. Но если не хватало нам, но если выпадала нам трудная тропа, как часто нам негромких песен не хватало, негромких песен не хватало. Мы входим в эти песни, надежные, как дом, открыты для друзей в любой ненастный вечер, любовью, добротой согреют в доме том, и тяжестью беды не потревожат плечи, бедой не потревожат плечи. Как трудно быть неброским, не торопить коня, как трудно не играть в подобие полета, а просто тихо петь у позднего огня и в облаках бродить обычным пешеходом, бродить по облакам пешеходом. У каждого полка есть медная труба, во взводе есть всегда веселый запевала. Но если выпадала нам трудная тропа, как часто нам негромких песен не хватало, негромких песен не хватало. Вот послушав концерты солиста, домой все расходятся быстро. И вот выпив с вареньицем чаю, спокойно потом засыпают. Ну а после сатиры в концерте, ой, не все засыпают, поверьте. Ой, кого-то за что-то задело, ой, товарищи, в чем же тут дело? Я поел пятилетнего сына на детскую кинокартину. И мой сын после этой картины стал делать гранаты и мины. Зовет он сестру свою шкурой, а деда родного петлюрой. Подкоп под кровать нашу сделал, так товарищи, в чем это дело? Ой, мы